Сказки «Лучшее убежище». 31 декабря 2016 года. Сегодня реальность и вымысел в серьезном конфликте. Как говорит Ги Дебор в трактате «Общество спектакля», мы воспринимаем реальность как нечто мирское и только зрелище сакрально. В наших жизнях все перепутано. Реальность с реализмом, вымысел с действительностью. Фильм «Подземелья» предвосхищает эту путаницу. В подвале живут люди, поверившие в ложь, что снаружи все еще идет Вторая мировая война. Когда они выходят во внешний мир, первое, с чем они сталкиваются, это съемки фильма, то есть производство вымысла. Отец и сын, которые вывели людей из подвала, убивают всех, тем самым убивая вымысел. Однажды начавшаяся игра в манипуляцию продолжается по сей день. Новый рынок, напоминающий тематику подземелья, завоевывается весьма успешно. Телеканалы нанимают ребят, которые доводят своих персонажей до самого дна, а хозяева жизни управляют ими перед многомиллионной аудиторией. Это своего рода бегство, запускающее людей в мир зрелищ, который является подменой потерянного бога. Люди соглашаются быть раздетыми догола, униженными, лишь бы кто-то расстелил перед ними красную дорожку. Так вот, нам следует бежать от всего этого. Я считаю, что сказки – лучшее убежище, поскольку вера в сказки чаще всего также означает религиозность. Ведь если верить в сказки и не верить в Бога, то что-то не сходится. Не обязательно верить, но твои чувства движутся в этом направлении. Потому что сказки существуют не только в классике, они в нашей традиции и даже в нашей действительности.